Глава 13. Пока я шла к Слайеру, меня не остановили. В спину не летели проклятия или оскорбления. Хозяйка особняка была выше этого, к счастью. Ну, одно радует, если вспомнить слова Зиноса. Свекровь я видеть точно буду очень и очень редко. Норман открыл мне кабину, я забралась внутрь и наткнулась на внимательный взгляд без тени улыбки. «Ты молодец», — негромко сказал Ферон и притянул меня к себе. Так мою мать еще никто не отшивал. И его пальцы взлохматили мои волосы. «Ну а чего она?» — проворчала я, устраиваясь поудобнее в объятиях. «Строит из себя неизвестно кого, как капризная маленькая девочка, не доигравшая в детстве в куклы. Все, не хочу больше о ней. Полетели домой. У нас там маньяк недоловленный». Решительно прервала я дальнейшее обсуждение мамочки моего пушистика. «Полностью поддерживаю», — кивнул Норман и завел Слайер, включив автопилот. «Зея, хочешь, после всего сгоняем в Джерату?» — неожиданно предложил он, задумчиво почесывая меня за ушком. «Прямо как настоящую тигру. И да, я готова была замурлыкать». Хочу». Кротко отозвалась я, жмурясь и наслаждаясь. «Тогда давай побыстрее поймаем этого типа и отдыхать». И только потом осознала, что произошло. Норман позвал меня вместе не на дело, а просто так, вдвоем. И заколку подарил, пусть она и подслушивающий артефакт одновременно. «Так нет, ждем до завтра. Зина сказал 2 дня, значит 2 дня». А то напридумываю себе, а потом лечить разбитое сердце у сатира придется. А мне мой мозг еще дорог, как память. «Отличное предложение», — отозвался напарник, потом чуть отстранил и наклонился к губам. В общем, оставшийся путь до дома мы вдумчиво и неторопливо целовались. И я уже предвкушала уютный тихий вечер в обсуждениях и подготовке к завтрашней вылазке. Однако у ворот нас ждал уже надоевший сюрприз. Когда Слайер заходил на посадку, Норман нехотя оторвался от меня, бросил взгляд в окно и с досады поморщился. «Так, меня это тоже достало», — пробормотал он решительно. «Пойду-ка вправлю мозги еще и этой». «Я с тобой», — тут же уцепилась я за его руку, не желая пропустить такое зрелище. «Да куда ж без тебя, моя воинственная тигра?» — неожиданно ласково произнес Норман и улыбнулся так, что у меня перехватило горло и коленки подозрительно ослабли. «Вот как он это делает? И в какой момент наши пикировки переросли во что-то большее? Не знаю и знать не хочу. Мне с ним хорошо — это главное. И мы, выйдя из Слайера, так и пошли к воротам в обнимку, а я нахально прижималась к Норману, глядя прямо в глаза злющей, как мокрая кошка, Рамони. Да-да, она снова явилась, расфуфыренная, на высоченной шпильке, с декольте таким, что удивительно, как платье не падало, и несло от нее тяжелыми, приторными духами с отчетливым ароматом афродизиаков. Я едва не захихикала. Решила, что на Ферона действуют всякие такие штучки. Ой, наивная дамочка. «Привет, Рамона», — спокойно поздоровался Норман, когда мы остановились в нескольких шагах от ворот. «Что-то хотела?» — любезно осведомился он, выгнув бровь. Темная эльфийка тут же расплылась в сладенькой улыбочке. Ее глаза хищно блеснули. Она смотрела только на моего напарника, словно не замечая, что я стою рядом. «О, Райли, наконец-то я тебя застала!» Грудным низким голосом проговорила она и шагнула вперед, видимо, желая облокотиться на ограду и вывалить свое богатство прямо под нос Ферону. Однако Рамона забыла о защитном барьере, и потому едва ее лоб впечатался в него, тут же посыпались искры, и незваная гостья с шипением отскочила, бросила на меня злобный взгляд и снова заулыбалась, как ни в чем не бывало. «Для чего?» — спокойно спросил Норман, засунув руку в карман и все так же глядя на Рамону. Та слегка растерялась от прямых вопросов, замешкалась с ответом, но потом снова приосанилась и непринужденно выдала. «Хотела пригласить тебя на ужин сегодня. Я заказала столик». «Я буду ужинать со своей девушкой», — не дал ей договорить Норман и чуть склонил голову. «И советую тебе не приходить сюда больше. Темные эльфийки не в моем вкусе, знаешь ли». У Рамоны некрасиво открылся рот, и в глазах мелькнула растерянность. Видно, раньше ей такого в лицо никто не заявлял. «А еще я бы на твоем месте подумал, стоит ли бегать за мужчиной, которому ты неинтересна и безразлична», — добил ее Норман. «Мне всегда казалось, уж гордость у вас темных все же имеется». «А...» — выдала Рамона, захлопав ресницами. «Всего хорошего, нам пора», — вежливо попрощался Норман и развернулся, увлекая меня к двери. Я ожидала, что в спину полетят вопли, однако там царила удивительная тишина. «Да ладно! Неужели?» Но оглядываться и проверять состояние Рамоны не стало. «Ну ее! Интересно, поймет?» — хихикнула я, прижимаясь к моему пушистику. «Если нет, натравим на нее что-нибудь из твоего гербария», — хмыкнул Норман, покосившись на меня. «Отличная идея! Надо обдумать тщательнее. Но пока мы занялись приготовлением позднего обеда, и это оказалось так неожиданно здорово и уютно, я изображала зверски голодную и делала вид, что выхватываю из-под ножа Нормана кусочки куриного филе. Он грозно хмурился и отвешивал мне несильные шлепки по пятой точке. «Эй!» — возмущалась я, поддерживая игру. «Между прочим, это физическое насилие над нимфой. Зинусу нажалуюсь!» — грозила вредным голосом нагло ухмыляющемуся напарнику. «Жалуйся!» — кротко соглашался нахал, ловил меня и одаривал поцелуем в нос. «Давно хочу познакомиться с этим занятным товарищем. Заодно спрошу, о чем это вы беседовали?» С коварной ухмылкой добавил Норман. «Злой ты!» — обиженно протянула я, надувшись, и зыркнула на него выразительным взглядом. «Нет, просто дразнить тебя нравится», — проникновенно сообщил Норман и на этот раз поцеловал по-настоящему. «Уф! Ну да, мы немного отвлеклись от позднего обеда. Но поскольку есть все-таки хотелось, удалось удержаться от продолжения. А вот когда курица в сливках и ароматных травах приготовилась, и мы, наконец, уселись за стол, я нагло забралась на колени к Норману, сделав вид, что так и должно быть. «У тебя период на ручки и шоколадку?» — ехидно осведомился напарник, проявив потрясающе глубокое знание женской психологии, однако заботливо придержал меня одной рукой за талию. «Я же нимфа, пушистик», — невозмутимо ответила я и не удержалась, хихикнула. «У нас таких периодов не бывает. В принципе, наш организм сам прекрасно знает, когда можно размножаться, ну и, естественно, само желание нимфы. Так что, дорогой, тебе несказанно повезло. Ежемесячных истерик не будет». На лице Нормана отразилось преувеличенное облегчение, и он шумно выдохнул. «Тигра, да ты сокровище просто!» — патетично воскликнул он. «Жуй давай!» Неожиданно смутившись, я вернулась к обеду. Потом мы переместились на диван с планшетами и нашими выкладками, сосредоточившись на деле. «Значит так, я практически уверен, что жертвы случайные, и подцеплял их маньяк здесь, в нашем мире», — начал излагать напарник. «Учитывая твой букет, уверен, это послание тебе, из чего следует, что искать оставшиеся тела надо до конца. Не зря же они в буквы складываются». «Угу», — я кивнула, поджав губы. А еще в моем букете нет иномирного цветка. Значит, он не собирается убивать меня? Осторожно предположила я, покосившись на Нормана. Не факт. Он задумчиво покачал головой, перелистывая на планшете фотографии. Заметь, букет появился ровно на следующее утро, как я остался у тебя. Я наморщила лоб, собирая факты в кучу, и выдала гениальное предположение. «Он меня знает?» «Вполне может быть», — одобрительно кивнул Норман и чмокнул в щеку, взлохматив волосы. «Как минимум, вы знакомы. И насколько я могу судить по всем вот этим выкрутасам и отрезанным прядям, парень, похоже, влюблен в тебя по уши». Он выразительно посмотрел на меня. «Есть предположение?» «Ой, да не Жан же!» — отмахнулась я, вспомнив незадачливого молодого сатира. «Он может таскаться с букетиками и караулить меня у ворот, но убивать других женщин, чтобы привлечь мое внимание, вряд ли», — уверенно заявила Норману. «Да и в травах он не разбирается. А ты ведь сам видишь, всех девушек усыпляли той же сложной смесью». Я кивнула на его планшет. «Подведем итог», — Норман постучал пальцем по губам. «Предположительно, это твой тайный поклонник, который решил таким оригинальным способом добиться твоего внимания. Телами девушек в форме языка цветов он оставляет тебе какое-то послание. Какое, узнаем, когда найдем последнее тело. А сколько их еще осталось?» Я поежилась. «Два мы нашли. У нас буквы «Я» и «Е», — Норман сверился со своими документами. «Еще три заявления об исчезновении и три букета». Я тихонько выдохнула. «Слава музам! В моем имени целых шесть букв. Хотя, может, это и не мое имя вовсе. Может, что-то другое. Будем надеяться, завтрашний визит прояснит хоть немного». «Собственно, пока это все». Он отложил планшет и посмотрел на меня. «Поскольку следующий мир не опасный, готовиться к нему не вижу смысла, поэтому...» «Какие планы на вечер?» Норман выгнул бровь. Я радостно заулыбалась и соскочила с дивана. «Ох, их есть у меня. Я же за всеми этими хлопотами вообще сад свой забросила. А завтра по расписанию клиентка должна прийти. И еще встреча с новым. Письмо пришло», — с воодушевлением заявила напарнику и полюбовалась его вытянувшейся физиономией. Поэтому решила подсластить пилюлю, прильнув к нему и выдохнув в губы. «Если поможешь мне с сорняками и окучиванием, обещаю не просить ловить полечки еды», — интимным шепотом произнесла я, глядя в резко потемневшие бирюзовые глаза, в которых зрачок вытянулся в нитку. «Тигра!» — тихо рыкнул Норман и резко подался вперед, стиснув меня так, что ребра затрещали. «Уф! Дразнить Ферона так здорово, оказывается! Он сразу такой страстный и несдержанный! Прямо прелесть! Но сорняки сами не выпалются. Хотя тут я, конечно, покривила душой. Магию направлю и делов-то. А для особо упорных найдутся в моих закромах всякие полезные магические добавки в землю. Вот тем и займемся». Я с неохотой прервала поцелуй и вывернулась из уютных и теплых объятий. «Мне правда надо заняться растениями», — вздохнула я и покосилась на Нормана. «Работу никто не отменял». «Пойдем работать твою работу», — перебил меня совершенно спокойно напарник и поднялся. «Переоденусь только». О, во мне поднялась волна обожания. Даже упрашивать не пришлось, сам вызвался. Какой мужчина, а? Не зря Рамона вцепилась в него как клещ. «А мне тоже надо», — добавила я невозмутимо, уже предвкушая предстоящее. «Вообще, конечно, в сад я обычно надевала какое-нибудь из старых платьев и шла туда босиком, но имелся у меня в запасе симпатичный комбинезончик. В Все равно мои угодья с улицы не видно. Хм, вот и повод снова подразнить Нормана. Сдержать довольную усмешку удалось с превеликим трудом. Хорошо, что лестница узкая, и по ней можно подняться только друг за другом. В спальне я самым непринужденным видом нырнула в гардеробную, отыскала наряд и скинула с себя все, кроме трусиков, и надела комбинезон. Из мягкого хлопка, облегающий все мои округлости, на широких лямках с открытой спиной и едва прикрывающим грудь передом. Я покрутилась перед зеркалом, подмигнула отражению и забрала волосы в высокий хвост. Вот теперь образ полный. «Ну, я готова», — начала говорить, выйдя обратно в спальню. И с возмущением уставилась на Нормана. «Ну так нечестно! Этот Райли тоже решил подразнить меня, потому что красовался в одних художественно драных джинсах и все, с голым торсом, которому так и тянулись мои шаловливые ручонки. А он еще ухмыльнулся, окинул меня выразительным взглядом и изрек: «Знаешь, если ты так все время работаешь в своем саду, готов помогать тебе каждый день, тигрёна. Очень вдохновляет», — с красноречивой паузой добавил несносный напарник. Я из вредности вздернула подбородок и пренебрежительно хмыкнула, развернувшись к двери. «Секс в теплицах меня не прельщает, если что, Норман. В земле вся перемажусь, питомцев напугаю и засмущаю. Оно мне надо?» «Знаешь, согласен. В кровати этим удобнее заниматься», — невозмутимо отозвался он, догнав и обняв за талию. «Но подержаться-то за всякие интересные места тоже можно». И этот похабник снова подмигнул со своей фирменной ухмылочкой. «Ох, что он со мной делает, а? Можно-можно. Но кто я такая, чтобы возражать такому соблазнительному предложению? Тем более сама тоже собираюсь подержаться. За его задницу так точно». В общем, остаток дня прошел плодотворно. В саду мы поработали на славу и даже не сильно отвлекались на поцелуи и обнимашки. Потом был ужин. Его мы заказали из ближайшего ресторанчика. Ну и, конечно, секс. На этот раз долгий и нежный. Неторопливый и ласковый. У меня от прикосновений поцелуев заходило сердце, как сумасшедшее. И наслаждение было настолько пронзительным, глубоким, что в какой-то момент даже слезы навернулись на глаза. На несколько упоительных часов я забыла и о маньяке, и о телах, и даже о том, что говорил Зинос сегодня о моей магии. Мне было безумно уютно снова засыпать в теплых объятиях Нормана, ощущать, как размеренно и сильно бьется под щекой его сердце. А еще чудилось, что я незаметно проросла в него, как лиана, и без наших пикировок и подразниваний жизнь уже будет пресной и скучной. Даже в этом я оказалась неправильной нимфой. Спасибо дедуле Тигру и его генам. Похоже, вопреки всем привычкам нашего семейства, я сразу выбрала себе единственного мужчину, потому что больше не хотела никого рядом, и отпускать Нормана тоже. Как бы еще только деликатно так до него эту мысль донести, что он моя добыча. Утром мы задерживаться не стали и, подумав, опять махнули рукой на секретность. Вряд ли Ирвин настолько дурак, что нападет на Нормана, когда он со мной. Только такие идиотки, как Рамона, считают Зиноса просто вредным старикашкой. И даже если Темный проследит за нами до портала, то не поймет, в какой мир мы отправились. Теплые вещи-то в чемоданах лежат. Нет, напарник, конечно, прихватил свои мечи и еще по мелочи какие-то штучки. Утром их принес странный невнятный тип. По словам Нормана, доверенное лицо, присматривающее за убежищем, где Ферон коротал время до того, как переселился ко мне. Мы спокойно добрались до портальной станции и прошли в третий мир, где предположительно находилось тело третьей девушки. По ту сторону внезапно оказался вечер, и нам пришлось снимать гостиницу и переносить путешествие на утро. Учитывая, что мы вполне себе выспались, половину ночи бродили по удивительному городу вокруг природной магической аномалии с источниками, посетили и их. Они работали круглосуточно. Вернулись в номер только под утро, усталые, довольные, и сразу вырубились. Пожалуй, из всех миров этот вышел для нас самым спокойным и романтичным. Пока мы не прибыли на место преступления и не обнаружили третье тело. Уже привычно засняли все, что можно, и я тут же полезла в планшет смотреть, что за букву мы тут нашли. А когда выяснила, по спине под шубой прокатилась волна ледяных мурашек. На сей раз это оказалась буква «З». «Зея», — непослушными губами прошептала я, глядя перед собой остановившимся взглядом. Пока Норман изучал окрестности, я грелась в теплом слайере. То, что найденные буквы сложились в мое имя, ударило, пожалуй, сильнее, чем пресловутый букет. Да, у нас еще два мира остались, но, кажется, и впрямь у меня завелся какой-то сумасшедший поклонник. Когда Норман валился в слайер, он тут же увидел мое перекошенное лицо и всполошился. Что случилось, тигрёна? Что такое? Он взял мои ладони и сжал в своих теплых пальцах. Это буква «З», — глухо ответила я, кивнув на лежавший на коленях планшет. Напарник сразу понял, о чем я. «Так, оставить панику, у нас еще два тела», — бодро сообщил он, мягко притянув меня к себе. «Это просто случайность, милая. Сейчас собираемся, возвращаемся, отдыхаем до вечера, а потом обратно», — твердо произнес Норман, обняв меня и поглаживая по спине. «Мы найдем этого придурка, не волнуйся. Он до тебя не доберется». «Угу», — выдохнула я ему в грудь, сжавшись комочек и глубоко дыша. «Я рядом, Зея. Все в порядке», — пробормотал Норман мне в макушку. Мы посидели некоторое время, пока я кое-как не успокоила эмоции, а потом отправились обратно. Задерживаться в этом мире не стали, поскольку опять предстояла встреча с полицией, хотя зачем, не понимаю. Мы им практически на блюдечке преподносим уже третье тело. Пора бы догадаться, как мы их находим, сопоставив все данные. Ну да ладно, это уж точно не мое дело. С полицией разобрались на удивление быстро, они даже к нам в гости не стали заходить. Просто когда Норман им позвонил, задали несколько вопросов и отключились. А мне пришло уведомление, что сегодня же привезут удобрения для дамы сердца Полечки. И очень кстати. Пришло время подкармливать плотоядный цветочек. Все эти хлопоты помогли немного отвлечься и успокоиться, не думать об этих треклятых трех буквах, складывающихся в мое имя. «Зея, как ты смотришь на то, чтобы смотаться в четвертый мир прямо сегодня вечером?» — поинтересовался Норман, когда мы сели обедать. «Положительно», — тут же согласилась я, уплетая густую мясную похлебку с пряными травами. «Хочу уже поскорее покончить с этим маньяком. Что-то он пугает меня все больше», — добавила хмуро. «Вот потому я и предложил», — спокойно кивнул Норман. «Я тогда поизучаю, что это за мир такой. Чего нам от него ждать? Скажешь, в какое место там отправляться?» Я сбегала за планшетом и сверилась со своими выкладками. «Ага, это Саримот, а цветочек называется Духовный Пожиратель». Я хихикнула на нахмуренные брови Нормана. «Не, он совершенно безобидный, просто растет обычно в сакральных или священных местах. Ему для цветения нужна энергия веры», — поспешила я его успокоить. Ответить он не успел. В дверь раздался звонок. Пришел курьер. Поспешно проглотив ложку рагу, я пошла открывать. однако возле калитки чуть притормозила. Вместо Рошена явился какой-то другой, незнакомый парень. Во мне тут же проснулась паранойя. В свете всех последних событий я с подозрением спросила: «А Рошен где?» «Всегда же он мне удобрения привозит и всякое прочее». «Дык это, вчера куда-то свинтил?» Махнул рукой незнакомый курьер и пожал плечами. «Попросил неделю отпуска, и все», — пояснил он. «Угу, понятно», — медленно кивнула я, вдруг вспомнив, что Рошен и правда очень часто привозил мне заказы, и мы даже могли чуть поболтать. А сейчас вдруг пропал. Я покосилась на внушительных размеров коробку и вежливо попросила: «Покажите метку, будьте любезны». Дело в том, что у каждого заказа имеется магическая метка, которую невозможно подделать, и даже если бы неизвестный маньяк попытался замаскироваться под этого курьера, то пришлось бы официально зарегистрироваться в службе, иначе ему не доверили бы заказ. Метка оказалась на месте. Парень протянул мне планшет для росписи, что заказ принят, и благополучно отбыл. Я же, подхватив коробку, выращенной гибкой лианой, побрела к дому. Неужели Рошен? Он казался таким милым, приятным молодым человеком. И, я понятия не имею, насколько Рошен разбирается в ботанике и растениях. Смог бы он приготовить то сложнокомпонентное пойло? Или заказать у кого-нибудь? Так, мне нужен Норман и его заточенные под решение таких задачек мозги. Валившись в гостиную, куда переместился Норман с кухни, чуть запыхавшись, я с порога выпалила: «Шеф, у нас проблемы!» и вывалила все свои сумбурные размышления насчет курьера. Напарник сразу подобрался и коротко кивнул. «Понял. Так, давай адрес этой службы, я быстренько смотаюсь туда и выясню все». Он встал с дивана. «Промир посмотрел. Весьма странное местечко. Там надо держаться крайне осторожно». Норман нахмурился. «Но хорошо, хоть не стал уговаривать меня остаться. Умный пушистик. Все равно не получилось бы». «Ага, изучу пока», — невозмутимо отозвалась я, но сначала распаковала коробку с удобрением. Норман быстро собрался, на прощание обнял, приласкал губы мимолетным поцелуем и ушел. Я же, прогнав из головы пошлых розовых бабочек, сосредоточилась на делах. Сначала насыпать костной муки и мелких птичьих костей в бадью к Поле и его зубастой даме. Потом наловить на улице еды для питомца, накормить и только после уже углубиться в изучение следующего мира. Да. Начать с того, что мест, где рос духовный пожиратель, оказалось аж целых 4. И все они располагались, естественно, на древних святилищах. Первая проблема заключалась в том, что на их посещение требовалось разрешение местных властей. Интересно, маньяк его тоже получал, чтобы тело оставить? Не удивлюсь, если да. Вторая — те самые условности. Причем относились они только к женщинам. Несправедливо. Вот чего бы этому больному не выбрать другой мир? Итак, что мне предстоит? Там женщине нельзя появляться одной нигде, кроме нескольких сугубо женских мест, вроде магазинов одежды и специальных кафе, где можно скоротать время, ожидая, когда сопровождающий мужчина вернется, закончив свои дела. В некоторые места даже со спутником могут не пустить, например, во всякие официальные структуры, типа ратуши. Далее — одежда. Тут вообще полный беспредел, потому что дозволяется открывать только руки до запястий, ноги до лодыжек, голову нужно покрывать специальным покрывалом так, чтобы ни одной волосинки не торчало. Замужние дамы обязаны и лицо закрывать полупрозрачной накидкой. Незамужним разрешается не закрывать. Первый не заговаривать, взгляд не поднимать, никаких украшений, яркого макияжа и прочих излишеств. Это будет самое скучное посещение из всех. Хотя мы все равно туда по делу, не сомневаюсь, Норман все уладит с разрешениями. А мне следует озаботиться одеждой. Вздохнув, Я открыла нужную страницу, решив все заказать по сети. Ну а чего? Парочка балахонов сверху, под ними же никто не видит, в чем я. Вот и славно. Так и поступим. В конце концов, там потрясающе вкусный кофе с пряностями, как пишут на форумах, и обалденное жареное на огне мясо со специями. Вот, будем искать позитив везде. Возвращение Нормана и приход очередного курьера совпали. Я забрала заказанные вещи и под любопытным взглядом напарника уселась на диван. «Ну и что с Рошеном?» Я требовательно посмотрела на Ферона. Он и правда уехал в отпуск, а куда — никому не сказал. Причину написал по семейным обстоятельствам. Норман плюхнулся рядом и обнял меня за плечи, притягивая к себе. «Так что пока не сбрасываем со счетов. Вообще о нем коллеги и начальство положительного мнения. Дружелюбный, исполнительный, всегда вовремя все доставлял, в кражах не замечен», — продолжал отчитываться Норман задумчивым видом. «Ну, прямо со всех сторон белый и пушистый», — хмыкнула я, с ногами забравшись на диван и уютно устроившись под боком напарника. «Идеальный кандидат на маньяка, но о себе не распространялся. И никто не знает, разбирается ли парень в ботанике и насколько», — закончил Норман. «Так что все может быть. Ну что, собираемся?» Он повернул голову и посмотрел на меня, а потом с предвкушением ухмыльнулся. «Покажешь обновки?» Я только фыркнула и закатила глаза. «Какие там обновки? 4 балахона разных цветов!» Проворчала недовольно и сползла с дивана. «Собираемся, ага». На сборы нам хватило получаса. Поскольку мир потенциально не опасный, никаких злобных тварей там не водится, и при соблюдении местных правил все должно пройти спокойно и мирно. Норман оставил мечи, взяв с собой только кинжал. Ибо, опять же, в Саримоте каждый уважающий себя мужчина носит холодное оружие. Ворча и ругаясь, я замоталась в 2 покрывала, прихватила небольшую сумку, куда сложила неизменную аптечку, на всякий случай, и 2, и мы погрузились в Слайер. Подозрительно даже. 2 раз подряд добираемся до портальной станции без происшествий. Как-то настораживает, что ли. Я то и дело нервно косилась по сторонам, высматривая потенциальную угрозу. Однако обошлось. Никто не пытался нас таранить, нападать и делать прочие непотребства. Мы спокойно вошли в портал и вышли в жаркий сухой воздух Саримота. Здесь был день в самом разгаре. На площади царила суета, крики торговцев и зазывал на несколько мгновений нас оглушили. Норман тут же крепко ухватил меня за руку, чтобы не потерять, и уверенно направился к одной из узких улочек. «Снимем гостиницу. В один день явно не уложимся», — на ходу пояснил он. «Потом я схожу за разрешением, а ты подождешь в номере. И, в принципе, если все сложится, то сегодня можем успеть хотя бы в одно место. Вроде ближайшее в получасе лету, да?» Он покосился на меня. Я кивнула, на всякий случай помалкивая, помня местные законы. Гостиница нашлась тут же, буквально в паре домов от площади. Хозяин едва взглянул на меня, договаривался, естественно, Норман. Нам выдали ключ, мы поднялись. Номер оказался вполне уютным, на удивление прохладным благодаря артефактам. И первое, что я сделала, это скинула балахон, под которым успела слегка вспотеть. «Так, ну, я пошел. Надеюсь, договорюсь». Быстро поцеловав меня на прощание, Ферон выскользнул за дверь. Я же решила воспользоваться моментом и немного поспать. Все же по внутренним часам уже наступил вечер. Но сначала освежилась в душе и только потом завалилась на кровать, не утруждаясь одеждой, и почти сразу вырубилась. Ох, если бы знать... Что принесет путешествие в Саримот?